сказали «Гудбай, малыш». И остался только шепот крыш и шелест ценных бумаг. Все ее мечты, осколки души, поиски себя. Жизнь по привычке скукотна. Дома посели, шепчет «Прости, сеть бетонных коробок себя не надел». Он сказал ей «Гудбай, малыш». И остался только шепот крыш и шелест ценных бумаг. Все ее мечты разлетелись в прах. Он сказал ей «Гудбай, малыш». И остался только шепот крыш.